освобождается от эгоизма, становится тихим, кротким, исполненным любви. Надо идти путем скорбей, исполняя все заповеди Христа. Неустанными молитвами и постом надо входить в общение с Богом. Те стяжали любовь, которая, как преподобный Серафим Саровский, день и ночь молились и строго постились. Их сердца Господь очищает от всякой нечистоты, ибо Дух Святой, Дух любви, может обитать только в сердце кротком, смиренном. Надо стяжать кротость, смирение, и тогда придет святая любовь. О многом мы должны молиться, каясь в бесчисленных грехах наших. Но непрестанной и основной должна быть молитва о том, чтобы Господь очистил наши сердца от злобы, чтобы подал великие добродетели христианские — кротость, смирение, святую любовь. Никогда не забывайте самой важной молитвы о любви. Молитесь так, как положит вам Бог на сердце. Например, так: «Господи, дашь ты мне любовь святую, научи меня всех людей любить, и ближних, и дальних, и верных, и нечестивых, якоже ты, Господи, любишь и всех нас, грешных и окаянных. Аминь». 15 октября 1944 года. Познание святости Божией учит нас очищать себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем, если хотим иметь общение с Ним. Ибо осквернившемуся духовными пороками невозможно иметь общение с Ним, самой чистейшей святостью. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Этим порождается истинное покаяние в грешнике, через которое он приходит к святейшему Богу и получает общение с Ним по вере, оправдание от греховных скверн и тщательное наставление в добродетельном христианском житии. Святитель Тихон Задонский. Истинный и прямой пост – есть воздержание от всякого зла. Если хочешь, христианин, чтобы тебе пост был полезен, то, постясь телесно, постись и душевно, и постись всегда. И как налагаешь пост на чрево твое, так наложи его и на злые мысли и прихоти свои. Да постится ум твой от суетных помышлений, да постится память твоя от злопомнения, да постится воля твоя от злого хотения, да постятся очи твои от худого видения. Отврати очи твои, чтобы не видеть суеты, да постятся уши твои от скверных песней и шептаний клеветнических, да постится язык твой от клеветы, осуждения,